Братан, там твою карту заблокировали, пришла смс, но денег Так. перезвонить им нету. Тебе надо бегом, наверное, ехать туда. Слушай, я тогда побежал, короче. Но у меня ж нет карты. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а по каким причинам моя карта будет заблокирована? Давайте проверим информацию. Номер вашей карты укажите. Одну секунду, сейчас она как раз рядом. Так, так, так, так. 41-99. Скажите, пожалуйста, до какого месяца года выдана данная карта? Сейчас это на карте, правильно написано? Да. Одну секунду, сейчас свет включу. Так, это получается вот эти вот, смотрите. Числа месяца, 2 числа года. Так, 0724. 0724? Да. Ну, через черточку это оно? Да. Скажите, пожалуйста, пользовались, когда последний раз карту? Пользовался. Смотрите, я вчера за покупками, собственно, ходил и вчера вот ей пользовался. То есть сегодня я ее не трогал. Регламентные работы по установке новой степени защиты 3D Security. Некоторые карты не пришли. Автоматическую установку были блокированы системы телебезопасности. Подскажите, пожалуйста. Я вчера сходил, продуктов купил, как бы, и сегодня вот приходит такое сообщение. То есть, ну, то есть, какая причина вот тут блокировки ее, собственно? Банк проводил регламентные работы по установке новой степени защиты 3D Security. Некоторые карты не пришли. Автоматическую установку были блокированы системы телебезопасности. А как сделать, чтобы она не заблокировалась? Для разблокировки вашей карты переверните вашу карту на обратную сторону, посмотрите код оператора, который выдавал карту под черным магнитальной тест. С правой стороны на белой полоске три цифры черным написано. Так, подождите. Переворачиваю карту на вот этой полоске три цифры, правильно? Да. Так, получается 351. 351. И последний вопрос, как владельца данной карты, скажите, пожалуйста, вы вчера пользовались, на сегодняшний день помните остаточные средства, сколько у вас примерно оставалось? Ошибиться можете на 5-10 гривен. Да, помню, у меня было где-то 3700 гривен сейчас. Сейчас информация обрабатывается, скажите, пожалуйста, вам удобно оставаться? Да, вполне. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Короче, объясняю ситуацию. Он сейчас пытается, снять деньги с карты. Он вводит вот это ЦВВ, то есть номер карты, ЦВВ, срок действия и примерный баланс. Я не знаю, что у него сейчас получится, потому что все это у меня выдуманное, как карта, так и ее номер, так и срок действия, ЦВВ, и, собственно, баланс тоже выдуманный. Но наш парень сейчас тут работает вовсю. Реально они актеры крутые очень. Алло. Алло, да. Спасибо, что отвалили на меня, да, информация подтвердила две новые ответили на данный вопрос. Смотрите, для разблокировки вашей карты я направляю вам SMS-сообщение на ваш мобильный номер, который вы оставляли у нас в банке. SMS-сообщение будет указано на 6 цифр, они будут снизу. В стандартном банковском шаблоне будет SMS-уведомление, там будет 6 цифр, вам нужно подтвердить и указать в голосовом режиме, потом как наш разговор записывается. Я вам направил SMS-уведомление на ваш мобильный номер, который кажется 3993. Так, смотри, давайте по часам, просто ничего не понял. Что мне сейчас нужно сделать? Я вам направил смс-сообщение. Так. В смс-сообщении будет указано 6 цифр, они будут снизу указаны. В стандартном банковском шаблоне придет смс-уведомление на ваш мобильный номер, который кажется 3993. Он рядом с вами находится? Да, сейчас. Да, сейчас поступит, а снизу поставите 6 цифр, укажите в голосовом режиме, потом как-то разговор записывается, это будет последнее. Так, сейчас его возьму, подождите, этот телефон. Сейчас, одну секунду. Сейчас, мне его включить надо. Есть у меня 10 секунд, включаю его. Да, конечно. Сейчас придет, правильно, это сообщение? Да, я уже направил его. Ага, и скажите, я могу пользоваться картой и уже все в спокойном режиме, да? Да, можете вас пользоваться, подтвердите, пожалуйста, если мы всегда мнение у вас, он же там в стандартном банковском шаблоне вам поступит. Так, сколько цифр, подождите? 6. Так. Так, включается, захожу. Так, да, вот это вот сообщение, вот от банка, да? Да, там 6. Да, 6 цифр. Там банк, там что будет. Да, да, да, смотрите, 32, 45, 87. Неверно вы указали. 32, 45, 87. 32, 45, 87, да. Ну, как пришло, так я вам и сказал. Неверно. Может, давайте, может, я не знаю, может, оно срок действия этого сообщения истек. Может, еще раз попробуем, давайте. Хорошо, сейчас, одну секунду, сейчас я вам заново направлю. Подскажите, я смогу уже сегодня использовать карту после сейчас сообщения? Сейчас я вам заново направлю, смотрите внимательно. Mind's hazy, yo, and I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over. Как же, бедняга, он сейчас по новой, ему вот это вот все вводить, опять, блин, думает. Я бы, конечно, попробовал, чтобы он раза 3-4 это все ввел, но на самом деле он выкупит, что я его снимаю, поэтому сейчас, я думаю, нам вот этого раза будет вполне достаточно. Алло? Да-да-да-да. Да, я вам направил, смотри. Да-да-да-да-да, вижу. Диктовать вам, да? И смотрите, я вам диктую, и можно уже карту смело, да, вот, то есть там за покупками идти, все, можно будет пользоваться, да? Нет. Так, записывайте, смотрите, 96, алло. Да, алло, 96. 96, 58. Да, да. Соси, 44. С кем вы разговариваете? Что, простите? Алло. Смотрите, 96, 45, соси. 48. Ну вот код пришел, да? Такой, да. Надеюсь, что я эту карту взял. Чью эту карту указал? Карту? Да я, собственно, вот как тебе объяснить? Чью-то указал, придумал, наверное, ее. Придумал? Угу. Ну повиси-ка Тернолиня сейчас. Глянем, с какого места ты звонишь. Давай. Заедет. Давай. Не наебал просто. Я не наебал, чтоб людей, или ты не наебал людей приехал? Главное, что я узнал, откуда ты звонишь. Мне этого достаточно. Откуда? А ну давай. Откуда, блядь? Да что ты, блядь? Слушай, ну на самом деле, тебе не стыдно вообще? Да ты сам придумал, дебил, блядь. Что я сам придумал? Ну откуда я? Нет, ну у меня показывают, откуда ты звонишь. Да ладно. Ну да. Точное местоположение, скажи. Точное местоположение? Ну это я тебе смогу через часик сказать где-то. Да что ты, блядь? Я говорю, тебе не стыдно? Ты ж пенсионеров разводишь. На тебя 3 заявы пришло. Ой, иди нахуй, блядь. Ути, моя рыбка, а чё ты так нервничаешь? Да всё, потому что ты кищ, ты даже не можешь сказать точно, где я нахожусь. Да, я тебе точно смогу через полчаса сказать, я ж тебе говорю. Чё у тебя так запалыхало? Я говорю, чё ты пенсионеров разводишь, ты, блядь? Да тебя ебёт. Так, а в смысле меня ебёт? Давай тебя исправлять как-то будем. Но это некрасиво, у тебя ж тоже есть родители, их также могут развести. Я хочу тебе сказать, что это нехорошо делать, нельзя людей разводить, понимаешь? Это нечестно. Я понимаю, ты сейчас будешь меня там нахуй слать и так далее, но я же тебе говорю, ну как бы, я не знаю, есть у тебя родители или нет, но тебе было бы неприятно, если бы их так же развели. Короче, отдыхай. Да, ну подожди, что отдыхай, ну что, ну у тебя правда глаза режет, вот это ты сливаешься, да, слился? Охо-хо-хо-хо, не мужик. Так, ребят, ну, а вам, собственно, спасибо за просмотр. Помните, что никому не давайте свои ЦВВ, срок действия и так далее.